выучится, ведь как в это время весь свет поглупел. Что пишут эти щелкоперы? Да, что вот они вот, что пишут эти щелкоперы? Фу! Пусть какой-нибудь молокосос книжку. Крестьянин ведет уж очень простую жизнь. Да. Надо познакомить его с предметами роскоши. Внушить ему потребности свыше состояния. Сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди. И болезни, черт знает, каких понабрались. И уж это 17-летнего мальчишки, которого же всего не узнал. И зубов у него нет, и пришив, как пузырь. Так хотят теперь этих заразить! Да хлебопашец для меня всех почтенней. Что вы его трогаете? Дай бог, чтоб все были хлебопашцы. Чего мы не боже, ты крыла не дав, я на землю погину. Так вы считаете, что хлебопашеством доходнее заниматься? Да законнее! Но не то, что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего. Сказано, тут нечего мудрить. Для меня изумительнее всего, ну вот как, из останков, из обрезков и получается. И как всякая дрянь даст доход. Политический экономы, хороши политические экономы. Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видит, а чем влезет на кафедру, надеть точки, дурачье. Фу, и в дорогу смотреть на то, что человек плюется. Человек всегда плюется, так уж он устроен. Да вы сейчас в целом свете не увидите такого, который бы не плевался. Это что? Мужички. Славно написано, и переписывать не надо. Канцелярская сволочь. Хотел бы я быть генералом, чтобы поглядеть, как вы все будете извиваться и делать разные экивожди. А не плюнуть ли вам всем в рожи? Так пошла мода. Что-что? Канцелярская сволочь. Знали бы, кто между вами сидит, такой бы ералаш подняли. Канальство. Что-что? Ничего-ничего. Молчание. Ну-ка скажи, пожалуйста, вот что ты делаешь? Кто? Я? Да. Ничего не делаю. Скажите, здесь крепостной стол. А что вам нужно? Я хочу попадать в просьбу. А что вы купили такое? Я хочу бы прежде знать, здесь или в другом месте. А это скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам скажем где. А так нельзя знать. Послушайте, любезнейший, я очень хорошо знаю, что все дела в какую бы то ни было цену находятся в одном месте. А если вы не знаете, что у вас делают, то спросим у других. Позвольте, здесь? Нет. А где? Это Иван Антонович. А где Иван Антонович? Узнаете! Позвольте узнать. Здесь. Нет. А где? Не знаю. Позвольте узнать. Здесь. Да. А. Позвольте. Позвольте узнать. Здесь. Здесь. У меня дело вот какого рода. Купленный мною крестьяне остается совершить. А продавцы на лицо? Некоторые здесь, а другие доверенность. А просьбу принесли? Принес и просьбу. Нельзя ли кончить дело сегодня? Сегодня? Сегодня нельзя. Надо навести справки, нет ли запрещений. Впрочем, чтобы ускорить дело, Иван Григорьевич мне большой друг. А Иван Григорьевич не один, бывает и другие. Другие тоже не будут в обиде. Я сам служил, дело знаю. Ступайте к Ивану Григорьевичу, пусть даст приказ, за нами дело не постоит. У меня письмецо. От кого? От Плюшкина. Он до сих пор еще прозябает на свете. Ведь вот судьба. Какой был умнейший, богатейший человек, а теперь... Собак, а ты тех людей пол или мальчик? Именно, именно. Итак, я готов быть поверенным, когда вы хотите. Теперь или после? Теперь, сегодня. Потому что мне хотелось бы завтра уже выехать. Ну, все это, конечно, хорошо. Так вы все-таки и с нами поживите. Я сейчас отдам приказ. Иван Антонович здесь? Здесь. Вот возьмите, Иван Антонович. Приобрел! Благое дело, право, благое дело. А как приобрели? На вывод с землей или без земли? На вывод в Херсонскую губернию. Русский человек ко всему привычен, ко всякому климату. Уверяю вас, через 2 недели запьются и будут стель. Не-не-не, у меня с этим строго. Я перед законом не имею. Стал, наконец, твердой стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности. Да, что же вы мне скажете, что именно такое вы приобрели? Ведь я ему и продал каретника Михеева. А как же, знаю каретника, славный мастер, славный мастер. Только позвольте, как? Вы же сказывали, что он умер. Это его брат. Был бы грех с моей стороны, если бы для такого приятного общества не откупорить другую, третью бутылочку шипучего. Нет, баланс нет, это наша обязанность, наш долг. С шипучим мы сами поставим, вы у нас гость, нам должно угощать. Человек, и поминай, как звали. Нет, просто не приберешь слово. Галантерейная половина человеческого рода. Так что была бы невеста. Будет все, что хотите, Павел Иванович. А если будет, остается. Остается. советы. Институтское воспитание, невинность. Какая там невинность? Просто сердце раздирается на части, когда видишь, до чего достигла та невинность. Как манерно, ой, как манерно, боже, как манерно. Как статуя Будда. Мел, чистейший мел. Так не говорите. Румянец палец толщиной и отваливается кусками, как штукатурка. Это мать все выучила. Намотала на себя на 1000 рублей. Сама кокетка. А доченька еще превзойдет матушку. А наш-то прелестник. Херсонский помещик. Миллиончик. Ушила! Чувствовал себя неладно. Точь в точь, как будто прекрасно вычищенным сапогом, вступил в грязную, вонючую лужу. Губернаторская дочка, мертвые души, Чичиков. Сбились и смешались в головах необыкновенно странно. Как вихрь взметнулся дремавший город. Послушай, Чичиков! Чичиков, в городе все против тебя. Все говорят, что ты делаешь фальшивые бумажки. Но я за тебя горой. Сказал, что с тобой учился и отца твоего знал. Сделали пулю порядочную. Я делаю фальшивую бумажку. Да, а прокурор с перепугу умер. Завтра будет погребение, а ты не будешь? На Руси общество низшее очень любят потолковать о сплетнях, бывающих в обществах высших. А добродетельный человек все-таки не взят в герои. Пора, наконец, дать отдых. добродетельному человеку. Потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек». Потому что превратили в лошадь добродетельного человека. И нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем, чем не попало. Потому что изморили бедного добродетельного человека уж до того, что нет в нем и тени добродетели, осталось только ребра да кожа вместо тела. Потому что лицемерно призывают добродетельного человека. Нет, пора, наконец, припрячь под лица. Итак, припряжем и под лица. Эй, вы залетные! Какой же русский не любит быстрой езды? Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешь? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты. Что значит это наводящее ужас движение? Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Только чудным звоном заливается колокольчик. Ха-ха-ха!